Глава 16. Дядя Захар ответил на звонок быстро, словно вовремя оказался свободным. «Привет, Белль. У тебя все в порядке? Что-то случилось? Почему молчишь? Вы ужились с Маратом, надеюсь?» Вопросы последовали один за другим без перерыва, и будь заданы в другое время, я, может, и смогла бы нажаловаться на Архарова и сделала бы это с превеликим удовольствием, но в этот раз открыла рот и осеклась. «Ты не дал мне и слова вставить, дядя. Конечно, я молчу». «Удивлен, что не кричишь, не жалуешься на Марата, топая капризно ногами». «За кого ты меня принимаешь?» «За избалованную принцессу». «Это вопрос?» Так увлеклась беседой с дядей, что опомнилась, лишь заметив за лобовым стеклом движение. За это время двор наполнился новыми машинами, причем представительского класса, черного цвета, под стать архаровскому монстру. Оттуда вышли мужчины в черных костюмах и подошли к толпе угрожающего вида друзья Хлюбавиных. Эти мельтешения я и заметила, после чего напряглась, внимательно всматриваясь в то, что происходило снаружи салона. «Ты меня пугаешь, Белль. Что за гробовая тишина? Ты где?» Голос дяди был полон тревоги, но я не могла вымолвить из себя ни слова, в шоке наблюдая за тем, как шпана, отчего-то испугавшись новоприбывших, расселась по своим тачкам и укатила со двора в мгновение ока. Один из костюмов пожал руку Марату, и в скором времени во дворе остались только мы да братья Любавины. «Я тебе перезвоню, дядь», — пробормотала и отключилась. Кинула телефон на приборную панель и нарушила приказ Марата, разблокировала дверцу и спустилась на землю. Заперев машину обратно, поспешила к Архарову, который продолжал беседовать со старшим братом Егорки. «Советую прекратить подтирать сопли младшему. В конце концов, когда-то птенец должен вылететь из гнезда». Застала, видимо, конец разговора. Поджилки тряслись от страха, и я, подбежав, схватилась за локоть Марата. Он недовольно сверкнул глазами, но комментировать мое появление при посторонних не стал. «Белослава!» — произнес Егор, как только заметил меня, и поправил очки, с умным видом окидывая глазами лучами. «Ты ничего не хочешь мне объяснить? Как все это понимать?» «С какой стати моя женщина должна тебе что-то объяснять?» Рука Марата пособственнически легла на мое плечо, прижимая ближе к себе и слегка задвигая меня назад, чтобы прикрывать своим телом. Чувствовалось, как ему не нравилось внимание к моей персоне. Брат Егора кинул на меня лишь один единственный мимолетный взгляд, но меня моментально обдало холодом. Словно кто-то облапал меня склизкими ледяными щупальцами. «Егор, Марат мой мужчина и будущий муж». Пришлось идти на крайние меры, когда увидела на лице Любавина упрямое выражение. «Он тебе угрожает? Поэтому ты так говоришь? Ты только подмигни, и мой брат все решит». «Не нарешался еще, парень». Насмешливо протянул Марат, лишь вздергивая бровь и выказывая таким движением все то пренебрежение, которое хотел вложить в свои слова. «Полегче!» — оскалился брат Егора, а я сглотнула, ощущая от него мороз по коже. Только сейчас неожиданно осознала, что так и не знала его имени. «Не надоело за брата вступаться? Собираешься все его неудачи на любовном фронте решать, Роман?» Так вот, как его звали. Абсолютно неподходящее имя для этого отморозка, который хотел натравить на нас своих дружков. Короткий ежик на голове, глубокий шрам около рта, тонкие губы, блекло-голубые глаза, неряшливая одежда в стиле а-ля пацан с района, драные выцветшие джинсы, серая потрепанная толстовка с катышками. Все в нем отталкивало. А уж когда он демонстративно сплюнул на землю, меня все передернуло от этого харчка. «Ты мне тут что предъявляешь? Не понял?» «Не понял», — флегматично повторил Марат. Радует, что это не мои проблемы. Слышь, ты рамсы попутал, Мужик набычился, вытащил кулаки из карманов джинс и сделал угрожающий шаг вперед. «Роман!» — чуть визгливо обратился к брату Егор. «Мы тут пришли не твои проблемы решать, а мне с девушкой помогать. Будь добр, держи себя в руках». «Да, Роман, держи себя в руках. Хозяин дела говорит». Вцепилась пальцами в локоть Архарова, слегка дергая его, чтобы не нарывался. «Хватит!» — закричал Любавин-младший и даже топнул ногой, привлекая к себе внимание. «Речь идет обо мне и Белославе. Прекратите все портить!» Воцарилась недолгая тишина, после чего раздался внушительный шлепок по затылку Егора. Очки по инерции и от силы удара слетели с его лица и упали на асфальт. «Эй, ты чего?» Посмотрел в шоке на Романа, который отвесил ему смачный подзатыльник. «Ты кем себя возомнил, лох ушастый? Кто тебе разрешал старших перебивать?» «Я все маме расскажу!» «Валяй! Не забудь упомянуть, что ты сегодня пропустил урок по виолончели!» Егор открыл рот, но ничего не произнес, хватая воздух, словно рыба, вынутая из естественной среды обитания. Мое нутро охватило брезгливость. Мы с ним были ровесниками, но складывалось ощущение, что между нами несколько лет разницы в мою пользу. «Ты не посмеешь!» «Проверим, чепушила!» Жаргонизм Романа резал слух не менее неприятно, чем скрежет металла. «Может, вы будете выяснять отношения где-то в другом месте?» Вмешался Марат. Парни повернули головы в наши стороны, и если старший глянул на Архарова, то Егор, как обычно, на меня. И в его взгляде горел неподдельный огонь обиды. Он поднял очки, у которых были треснуты окуляры, надел их в кривь-вкось и облизнул губы. «Белослава, и ты позволишь ему вот так оскорблять меня?» «А тебя оскорбили?» «В любом случае, это не мои проблемы. Как я уже сказала, Марат мой жених, а ты всего лишь бывший ухажер». «Роман, она мигнула, сделай что-нибудь!» Отшатнулась от громкого визга и вцепилась в своего соседа-спасителя сильнее. Похлопала ресницами, не сразу понимая, что случилось. Еле сдержала смешок, вспомнив, наконец, просьбу Егора подмигнуть ему, если Марат меня к чему-то принуждал. «Успокойся, нытик. Тебе ясно сказали, что ты принцесски не ко двору. Харе булки мять. Поехали домой. Меня уже пацаны в гараже заждались». Роман схватил братишку за шкирку и потащил к копейке, не обращая внимания на его сопротивление. Мы с Маратом молча наблюдали за их отходом. «Не думала, что все так легко разрешится». Задумчиво зажевала губу, чувствуя одновременно и облегчение, и непонятное ощущение тревоги, которое не желало меня покидать. «Страх потеряла». Голос Архарова звучал строго и угрожающе. «Что?» «Я тебе что сказал? В машине сидеть. Нам сейчас к Лору следует отправиться. Или мне тебя отшлепать, чтобы неповадно было?» «Зачем к Лору?» «Так, понятно, краса. Мне тебя воспитывать и воспитывать». «Я уже взрослая и сама способна». «Вижу я, как способна. У тебя совсем нет чувства самосохранения?» «Так все же разрешилось. Я поэтому и вышла, как только те преступники уехали. Скажи спасибо, что раньше не присоединилась к тебе». «Уверен, что благодарить я должен не тебя, а какие-то иные обстоятельства». Покраснела, ведь он был прав. «Я просто с дядей Захаром говорила». Ох, зря я призналась. В этот же момент Марат обхватил меня за плечи и развернул лицом к себе. «И о чем же ты говорила с дядькой?» «Хотела попросить помощи». Увидев насмешливый скепсис на его лице, поспешила объясниться. «Их было много, еще избитыми, и...» не смогла сформулировать фразу, сбитая с толку его вздернутой бровью. «Скажи-ка мне, краса, я похож на немощного лоха?» «Нет». «На слабака?» «Нет». «На мужчину, который не способен решать проблемы?» «Нет». Сказав это слово уже в третий раз, понуро поджала губы, но мужские руки вдруг обхватили меня за щеки и слегка сжали их. «А теперь повтори-ка за мной, краса. Я всегда буду слушаться Марата. Никогда больше не нарушу его приказы». «Нашел, дуру! Сейчас!» «Ты с детства была такая противная, бельчонок? Или только мне так повезло?» «Оскорблять меня собираешься?» «Тяжелый случай». Архаров вздохнул, просверлил меня своим фирменным взглядом, но, ничего не добившись, вдруг подмигнул. «Мороженое будешь?» Строгость слетела с его лица моментально. Он был будто хамелеоном, способным менять окрас в любой природной среде. «Хитрован, совсем меня с толку решил сбить». Пробормотала, чувствуя себя так, словно он умело нажимал на нужные клавиши инструмента, в качестве которого служило мое тело и настроение. «Кто ж виноват, что ты такая сладкоежка?» «Все проблемы вкусностями не заесть, ясно?» «А есть какая-то проблема. Я бы назвал это скорее временным препятствием на пути к нашему счастью». «Ты невыносим!» Закатила глаза и, оттолкнув его руки, зашагала к подъезду. Спину прожигал его взгляд, а затем сзади раздались его шаги, следующие за мной по пятам. Мне казалось, на этом вопрос исчерпан, но Марат лишь не хотел выяснять отношения на улице. Так что, когда мы вошли в квартиру, меня ждал серьезный разговор, от которого было никуда не деться. Как только дверь в квартиру за нами захлопнулась, ко мне сзади прижалось мужское тело. Руки скользнули к талии, слегка сжав, а губы коснулись уха. «Непослушная Бель, как мне следует поступить с тобой?» «В смысле?» Тяжело и часто задышала. Пульс подскочил от чужой близости, но все, что я сделала, это положила пальцы на его кисти рук, лежавшие поперек моего живота. «Знаешь, почему маленькие девочки попадают в неприятности, а потом горько плачут?» «Это угроза?» Напряглась от его вкрадчивого тона. «Я не из тех мужчин, которые опускаются до угроз слабым хрупким бельчонком». «Тогда каков ответ на твой вопрос? Почему они плачут?» «Потому что не слушаются своих защитников и оказываются без их защиты». «Я не нуждаюсь в защите». Противоречила сама себе, уж не знаю, по какой причине. «А кто сказал, что я про тебя?» Почувствовала себя оскорбленной и шлепнула его по рукам. Дернулась, пытаясь вырваться, но прозвучал мужской смех, а затем мое тело взмыло вверх. Силище ему было не занимать, и от осознания такой разницы между нами у меня сладко заныло внизу живота. «Строптивая и обидчивая. Ты знаешь, что я фанат лошадей?» Меня как-то споро посадили на коридорную тумбу, которая с легкостью выдержала мой вес. Все же дядина привычка покупать прочную мебель была преимуществом. Наши лица с Маратом оказались на одном уровне, а его торс быстро втиснулся между моих раздвинутых ног. Руки легли на мои бедра, а губы почти коснулись моих. «Намекаешь, что я та лошадка, которую ты пытаешься объездить?» Отклонилась, упираясь затылком в стену. Мышцы его скулы дернулись, но он не попытался напирать, остался стоять на своем месте. «Как грубо, краса. Я тот еще романтик, так что никогда бы о тебе такого не подумал. Я это к тому, что нам следует завтра развеяться. Как насчет ипподрома?» «Дай угадаю. Твой друг владеет конюшней? Как удобно». Прищурилась, испытывая стресс от его близости. Подушечки пальцев покалывали от желания прикоснуться к его щетине. Но я держала ладони по краям тумбочки, во избежание казуса. Не знаю ни одного хозяина ипподрома, но рад, что ты ценишь мои профессиональные связи настолько высоко. Буду рад стараться угодить твоему мнению обо мне. Ну так что, поедем? Я бронирую нам места». Провела языком по пересохшим губам, в то время как грудь заполошно поднималась вверх-вниз, не скрывая моего состояния. Первым порывом было отказаться, но как только в голове визуально встали картинки с лошадьми, меня перемкнуло. «Бронируй!» — буркнула и заерзала, пытаясь слезть с тумбы, но не тут-то было. «Вот и ладно, краса. Раз о досуге мы договорились, то теперь перейдем к более важному вопросу. Давай перенесем наш разговор на кухню. В такой позе я чувствую себя... беззащитно? Неловко? Неудобно. Мне нравится, когда ты такая, бельчонок. Какая? В идиотском положении? Разве есть что-то плохое в том, когда женщина находится на более слабой позиции, чем ее мужчина? Первый признак матриархата, разве нет? А ты сторонница матриархата? В древние времена главными были женщины. Как по мне, это было бы лучшее решение — отдать власть нам и сейчас. Никаких войн, проблем. Когда это? В раннем палеолите? Откуда? Я неплохой знаток истории, краса, так что не думай переиграть меня в этом поле. Ты всегда относишься к отношениям как к битве. Неудивительно, что при таком подходе ты до сих пор не женат. Как по мне, так это везение. Будь я занятым, разве мог бы сделать вот так? Дернул бедрами, касаясь своим выпирающим бугром средоточия моей горящей плоти. Ты просто мастер уводить разговор в сторону. Сразу видно, юрист до мозга костей. Талантливый человек, талантлив во всем. Помни об этом, краса. Поджала губы и подняла ладони, касаясь его груди, чтобы он продолжал держать дистанцию. С памятью у меня все отлично, так что вполне возможно, я могу составить тебе конкуренцию в знании истории. Между прочим, матриархат сохранился и в наши дни. Например, среди народностей Ранадхари, Кхаси, Масси, Туареги. Да, я в курсе, Бель, но знаешь, в чем разница? Закусила губу и впилась взглядом в мужское лицо, выискивая там подвох. И в чем же? Это народы Африки и Азии, а мы с тобой воспитаны в другой среде. У нас скорее... Не вижу никакой разницы. У нас как раз расцвет некрасовских женщин. Словив непонимающий взгляд Марата, возликовала. Что, мистер Всезнайка, ваше непомерное чванство дало осечку? Чванство? Худшего слова подобрать не могла, краса. Даже в такой ситуации ведешь себя так, будто весь мир у твоих ног. Фыркнула, слегка раздраженная его самообладанием. Я сам себе хозяин, бельчонок, так что могу себе позволить быть на коне и смотреть на мир с вершины. Разве тебе не хотелось бы того же? Отпустить, наконец, свои страхи и позволить себе жить на полную катушку. Моя жизнь меня устраивает. Повторяюсь уже в который раз. Конечно, но это точно тяжелый случай. А теперь серьезно. Ослушаешься меня еще раз — отшлепаю. Открыла рот в возмущении, но заговорила не с первого раза. Не имеешь права. Сниму с тебя твои штаны вместе с трусиками, перекину на свои колени попкой вверх и отшлепаю вот этой ладонью до красных ягодиц. Хотя, знаешь, ослушайся, меня заводит эта мысль. Ты, я, мои ладони и твои булочки. «Пошляк!» — крикнула и дернулась сильнее, слезая, наконец, с этой тумбы. «Ай!» «Осторожнее, бельчонок, ни секунды без меня не можешь». Спина болела, так что я позволила Архарову осмотреть меня, задирая блузку. «Ты ободрала кожу о деревянные зазубрины. В этом доме все нужно менять. Совершенно неподходящее место для женщин и детей». Отстранилась, опуская ткань блузы, и выпрямилась, задирая голову, чтобы посмотреть на соседа. Выражение его лица при виде тумбы выглядело недовольным, словно увечье получил он, а не я. Сомневаюсь, что дядя Захар собирается в ближайшем будущем заводить детей, а уж тем более жениться. Хотя о чем это я? Не то что вскоре, а вообще. Хмыкнула и поплелась на кухню ставить чайник, а то за всеми этими разговорами пересохла в горле и одолела жажда. Даже ни единого шанса ему не выделишь, хотя бы по-родственному. Кто бы сомневался, что Марат тут же последует за мной. А ты бы дал? Знаешь же его лучше меня. С ним ни одна женщина не способна ужиться. Он же дотошный, я хоть и его племянница, но и сама скоро на стену полезу. Встала у холодильника, доставая заморозку из перцев, положила их в кастрюлю и поставила на плиту вариться. Марат сел за стол и, не думая, уходить. «Еще один повод переехать жить ко мне. Я мужик нетребовательный и весьма лояльный». «Так говоришь, будто уже предлагал мне». «А разве нет?» В удивлении вздернул бровь. «А разве нет?» Улыбнулась, повторяя за ним, словно попугай. Наши взгляды пересеклись, между нами проскочила искра взаимопонимания. Впервые с тех пор, как мы встретились. Не знаю, как долго мы могли переглядываться, но в этот момент прозвучал громкий звук дверного звонка. Затем стук, снова звонок, стук, звонок, словно кто-то был готов выбить дверь силой.